Глава 17. Ножи и пальцы. Гилберт попытался разлепить веки, под которые словно насыпали горсть песка. Сразу же осознал, что все еще жив. У тех, кто сдох, явно не может так сильно болеть голова. Да и остальное тело тоже. Наверное, он неплохо так приложился о камни. Что там было в конце? Точно, башня. И пара гвардейцев, стоящих между ним и выходом. Открывать глаза сразу стало страшновато. В то, что парочка закованных в броню солдатиков сумеет отсрочить захват города, он уже не верил. Зато отомстить за смерть приятеля и избиение своего генерала они вполне могли и явно собирались этим заняться. Еще где-то там косорылый, который и без того выделялся на фоне других прокаженных. А уж теперь, после столь насыщенной ночи, Гилберт и вовсе не мог увязать в голове, что вообще произошло. Может, и к лучшему. Парень сказал, что хочет поболтать, но что ему взбрело бы в голову после этого, неизвестно. Пожалуй, лучше никогда и не узнать. Гилберт пообещал сам себе, хочет того косорылый или нет, теперь они станут лучшими друзьями, потому что обратное сулило массу проблем. Как-то чересчур много всего он увидел этой ночью, хотя, казалось бы, что может превзойти атаку на город, в который ему было уготована роль скотины на убой? Как ни крути, пока этот безумный парень был рядом, все складывалось крайне удачно. Сначала его забрали в ночную вылазку, что оказалось куда безопаснее, чем атаковать в лоб. Пусть сперва Гилберт чуть не обмотил штаны. А затем встреча с этим клятым Берналом. Одному Годвину известно, как он тут оказался. Гилберт от души понадеялся, что генерал уже сдох, и косорылый появился как раз вовремя, чтобы исключить любые вопросы со стороны гвардейца. С другой стороны, может, и парень помер. Пара столичных доспехов в полном обмундировании и очень злых. Тут любой уйдет на ту сторону, даже не пикнув. Может, порешали его несостоявшегося друга, а потом сбежали, не тратя времени на тщедушного прокаженного. Иногда выгодно быть никем. Почти окончательно вынырнув из забытья, Гилберт блаженно улыбнулся. Это не объясняет, почему он вообще упал мордой в пол. Но если все так, как он себе тут надумал, то ситуация лучше не придумаешь. Атака закончилась, все померли. Он, наконец, разлепил глаза и тихо ойкнул. Косорылый навис прямо над ним, лицом к лицу. Проверял, в сознании ли? Медленно выпрямившись, мальчишка сморщил нос. «От тебя воняет». Мысленно согласившись, что да, безусловно, так, скорее всего, и есть, Гилберт отодрал затылок от пола. Застонал. Отступившая была головная боль навалилась с новой силой. Конечности были ватными. Стараясь не сблевать, он с трудом приподнялся на локтях, огляделся. Ни тюрьма, ни подвал. Домишко, не столь шикарный, как обиталище гвардейцев, но по меркам обычных крестьян неплохой. Одно окошко было зашторено, другое, наоборот, словно пытались выкорчевать из стены. Даже рама слегка покосилась. Солнечные лучи стелились по полу. Значит, ночь закончилась, наступил новый день, а скорее утро. Свет отдавал рассветной краснотой. В комнате они были не одни, с ушей будто пелена спала. Гилберт наконец осознал, что окружение наполнено хрипами, стонами и сопением. Солдаты вокруг лежали рядами, кто-то бодрствовал, никак не отреагировав на немой вопрос в глазах очнувшегося прокаженного. Несколько человек были в отключке, а один ближе к стене выглядел совсем паршиво, весь залитый кровью, да и каждый его вдох больше напоминал предсмертный хрип. Гилберт поспешно отвернулся. «Очнулся! Подъем!» Вздрогнув, он посмотрел на подкравшегося к нему человека. Пожилой солдат, одетый в простую рубаху, сейчас вымазанную кровью, нетерпеливо пристукнул каблуком. В руках он сжимал перемазанные темные тряпки. «Что? Голова болит?» «Да». Тут Гилберт ответил с уверенностью. «Скоро перестанет. Встать можешь, и это не вопрос. Сержант-майор ждет всех на площади. Чем больше там людей, тем лучше». «Что? Что случилось?» Мужчина, который был, по всей видимости, лекарем, неопределенно повел плечами. «А то непонятно. Ничего хорошего. С другой стороны, город мы взяли. Иди, иди уже». Гилберт послушно поднялся на ноги и, правда, чувствуя себя лучше. Хотя бы уже было ясно одно – гвардейцы перестали быть насущной проблемой. Штурм окончился. Это помещение отвели под импровизированный госпиталь. Только вот… «Как я тут оказался?» Доктор хотел ответить, но в этот момент залитый кровью парень захрипел слишком уж громко. Мужчина рванулся к нему. Не желая видеть, что он там делает, Гилберт встряхнулся, перешагнул ближайшего бедолагу, едва не наступив на него, ноги все еще плохо слушались. Он подошел к косорылому, который замер в простенке у двери, опершись на стену и скрестив руки на груди. Повторил вопрос. «Как я тут оказался?» «Эти и ближайшие дома отвели под лазарет. Ты головой приложился. Свалили к остальным. Ко всем, кто до сих пор не очнулся. Может, и не очнется». «Когда это...» Пальцы нащупали ссадину на лбу. Гилберт вновь ойкнул. И правда, приложился. Это объясняло, почему косорылый уже на ногах, стоит напротив и буравит его взглядом. Но не объясняло, как они разминулись с парой гвардейцев. «Что случилось?» Парень пожал плечами. «Город взят, как и ожидалось. Торвик почти всем доволен. Эти...» Он вновь кивнул на лежащих во временном госпитале. «Мелочь по сравнению с тем, сколько их потеряли местные. Приказ, я так понимаю, был вырезать все живое», — косорылый хмыкнул. Бегло пересчитав тех немногих, кому все еще нужна была помощь доктора, Гилберт мысленно согласился, что для такой ночи результат неплохой. Разве что тот, залитый кровью бедолага, вот-вот уйдет в небытие, да и все. «Я не о том. Там были...» Гилберт запнулся, полушепотом произнес. «Еще гвардейцы. Двое. Как они...» «Тряска. Первый раз?» Гилберт уставился на прокаженного, как будто став еще ниже ростом. Холодные глаза смотрели на него без всякого выражения. Но губы, наконец, расплылись в улыбке, будто он сказал что-то невероятно смешное. Затем он сопоставил ватные конечности, боль в башке и пересохшую глотку. Медленно проговорил. «Нет, не в первый». «Правда?» Косорылый приподнял брови. «Да, ты не шутишь?» Он произнес это громче, чем хотел, и прозвучало как-то совсем по-детски. Но Гилберт мысленно был уже в другом месте. «Да как такое возможно?» Ответил ему доктор, не оборачиваясь. «Не шутит. Кто бы мог подумать, верно? Отключился весь город почти. Торвик шел в арьергарде, на все готовое. Я вам этого не говорил. Но зато благодаря этому он остался на ногах и быстро разобрался с лежащими без сознания местными. Когда все начали приходить в себя, все было уже кончено». Косорылый негромко добавил. «Ты приложился мордой о пол и провалялся всю ночь. Я очнулся быстрее, но гвардейцев уже спеленали. Как и тех немногих, кто еще мог сопротивляться. Пока вопросов не было». «Вопросов?» Гилберт соображал даже туже, чем обычно. Очень захотелось выпить. Настолько, что скулы свело. «Вопросов, что мы делали в башне? У тебя ведь их нет?» Гилберт поводил глазами, разрываясь между растянутыми в улыбке губами и светлыми глазами, в которых не было ни капли веселья. Робко отрапортовал, принимая правила игры. «Вопросов нет». «Чудно. Бывай». Прощание было адресовано так и сидевшему на корточках врачевателю. Тот неопределенно махнул рукой, даже не обернувшись. Доктора явно больше заботили пациенты, а не парочка прокаженных, отделавшихся лишь ссадинами. Тряска. Кто бы мог подумать, прозрение с той стороны не иначе. Обрушить весь город в беспамятство. Именно тогда, когда это было кстати. Он попытался разобраться со своими чувствами. Рассудил, что после всего увиденного нет смысла удивляться еще одному узелку судьбы. Гилберт вновь прокрутил в голове услышанное. Внезапно его озарило. Уже стоя за порогом и закрывшись ладонью от докучливого солнца, он нервно уточнил. «Ты сказал, что вопросов не было пока. Почему?» Мальчишка помедлил, словно решая, отвечать ли, однако все же сказал. «Их главный выжил. Не очнулся после тряски, но все еще дышит. Тоже пока». Гилберт задохнулся от волнения. Гвардейцы в башне не успели пересечься с ним лицом к лицу и понятия не имели, кто именно помог Роше выбраться и кто обезглавил гвардейца. А вот усатый генерал это прекрасно видел и знал. Гилберт никак не мог разобраться в происходящем, но держал нос по ветру и чувствовал, эту историю предстояло похоронить с наступлением рассвета. Тряска спутала косорылому все карты. Торвику явно не следовало знать, что с ними происходило после открытия ворот. Просто потому что. И теперь, если Бернал очнется и его допросят, то вопросы к ним обоим точно могут появиться. Мальчишка просто утянет его с собой на дно. И как он только, этот клятый гвардеец, пережил наличие дырки в голове и последующую тряску. Обильно потея и тревожась, Гилберт спросил. «А кто источник? Нашли?» «Ищут». Косорылый неопределенно повел подбородком. «И вряд ли найдут. Проверяющих в округе нет и не будет. разве что в столице». «А как тогда?» «Пошли на площадь. Туда согнали всех выживших. Дорвик, довольный собой, суетится перед отбытием». Сказав это, Косорылый уверенно пошагал вперед. Да так, словно штурм города и встреча с пробудившимся Белоголовым были для него обычным выходным. Гилберт послушно поплелся следом, все еще пошатываясь как от усталости, так и от навалившихся мыслей. Да, неплохо было бы показаться сержанту-майору на глаза, продемонстрировать, кто выступил первопричиной успеха. Но как будто слишком много всего одновременно требовалось обдумать. Проще было отпустить ненужные мысли, что было, то было. Вот только не получалось. Раздумья терзали теперь похлеще голодных псов в подворотне, а потому ликования в душе хотя бы от того, что он выжил, не было. Суета, мягко сказано. Центр города представлял собой достаточно крупную, неправильной формы площадь, в обычные дни, наверное, крайне симпатичную, а сейчас побитую и израненную. В округе виднелись следы пожаров и погромов, людские тела не успели убрать с улиц, а может и не очень хотели. В воздухе стоял плач и гомон. Посреди всего этого расхаживал Кален Торвик. Раздавал указания и тыкал пальцем то в одну сторону, то в другую, сопровождая все это грозно нахмуренными бровями. Повсюду мельтешили солдаты армии Фарота. Кто-то сновал из дома в дом, явно выискивая попрятавшихся местных. И что-нибудь полезное. Гилберт подумал, что это полезное, если и будет найдено, не обязательно станет имуществом армейским, а не чьим-нибудь личным. Телеги грузились, тюки затягивались, топот десятков ног возвещал о скорой отправке в путь. Отдельное хранение выставили вокруг местных. Всех или почти всех выживших согнали на западную часть площади. Подсвеченный красным городской холм нависал на фоне этого, как могильный памятник. Кто-то стенал, часть пребывала в оцепенении. Особо громких нытиков солдаты быстро призывали к порядку. Он неуверенно замер посреди чужой победы, от которой, будем честны, самому Гилберту не было никакого проку. Есть этот город или нет, кому местные подчиняются, Вильгельму или Асфетиду, да наплевать. В былые времена он бы с огромным удовольствием начал ползать по оставленным домам с целью прикарманить нечто ценное, но сейчас понимал, что от любой находки толку чуть. Лишний груз, который будет тянуть к земле во время марша, а найденное все равно не сбагрить, просто некому. Разве что получится найти, что выпить. Гилберт облизал губы, разрываясь между желанием оказаться как можно дальше от всего этого, чтобы не нагрузили работой, и одновременно не в силах противостоять царящему среди солдатов ликованию. Большинство улыбилось, бодро перекликаясь между собой. Угрюмая пелена прошедшей ночи схлынула в один миг. Напряжение ушло, словно и не было впереди других проблем и сражений. Каждый из них будто жил одним днем, желая сполна насладиться моментом победы. По ушам резанул перебивший общую какофонию вскрик напополам с рыданиями. Гилберт краем глаза увидел, как солдат, одной рукой застегивая штаны, а другой удерживая за шею, выволок из дома вопящую женщину и толкнул к общей группе. От вида этой картины стержень в штанах внезапно окаменел. Гилберт и сам не смог понять, почему. Атмосфера вседозволенности пьянила не хуже вина, но самого себя не обманешь. Любую из местных баб он бы променял на полную бутылку, без сомнений. А лучше и то, и то. Он совсем уж было уверился, что награды за пережитую ночь ждут его, но тут раздался знакомый голос. «Этот? Сержант-майор ждет». Павель подкрался внезапно, со спины, окинул их обоих ничего не выражающим взглядом. Никакой радости на узком лице Гилберт тоже не разглядел. Вопросов солдат тоже задавать не стал, несмотря на то, что ночью они разминулись в самый ответственный момент. Скромный явно существовал от приказа к приказу, и на царящее вокруг оживление ему было наплевать. Задаться вопросом, что такого этот высохший тип успел повидать, чтобы стать таким, Гилберт не успел. Статная фигура Калена Торвика заслонила собой весь остальной мир. Сержант-майор отослал с поручением очередного солдата, повернулся к ним. Клык, маячивший за его спиной, злобно зыркнул прямо на Гилберта, но смолчал. Тот, в свою очередь, подавил вспышку разочарования от того, что эта скотина не сдохла или хотя бы не валяется в лазарете. Но с удовлетворением отметил, что вояка заметно припадает на одну ногу. Каких-то иных повреждений ни на ком из присутствующих не было. Эта часть армии Фарота и правда отделалась малой кровью. «Теперь вы!» Торвик не тратил время на приветствие. «Клык рассказал, что и как прошло. «Хорошо, хорошо. Местные осознать не успели, что происходит. А уже были нанизаны на сталь. Ты не соврал», — он кивнул Косорылому. «Я это запомню, не сомневайся. Что касается тебя, пришло время Гилберту сглотнуть. Павел подтвердил, что свою часть работы ты выполнил. Поэтому я пропущу мимо ушей некоторые просьбы и замечания, высказанные Клыком. Но есть вопросы. Скромный говорит, вас обоих не было у ворот в начале атаки. Почему?» Гилберт заметил, что военный перешел с ними обоими на «ты». Открыл рот, но оттуда вырвался только сиплый вздох. Косорылый же пожал плечами. «Рванули обратно к башне». Торвик перевел взгляд обратно на парня, подчеркнуто вежливо уточнил. «Зачем же?» «Чтобы не сдохнуть. Армия справилась бы и сама. От нас толку чуть, так ведь, сержант-майор?» «Ты сейчас прямо сообщаешь, что вы нарушили приказ и пытались отсидеться за спинами моих людей во время атаки?» «Скорее, за спинами местных. И мы тоже ваши люди, ведь так? Первоначальный приказ, а именно идти в атаку на город, был отменен, насколько я помню. А новый был в сопровождении Клыка и Скромного пробраться в город и отворить ворота. Что мы и сделали, разве не так, сержант-майор?» Гилберт подавил желание приложить пальцы ко лбу. Столько убийственной иронии Косорылый вложил в упоминание звания. Торвик приподнял брови. «Ты хорошо жонглируешь словами, юноша. Но в моей армии не место подобным ужимкам. Я очень надеюсь, что ты учтешь это в будущем». Косорылый едва заметно повел подбородком, имитируя кивок и не убирая легкой улыбки с лица. «Мол, да, ты тут главный, однако не забывай, благодаря кому открылись ворота». Гилберт немного скис. Гроза как будто миновала, но на особые почести рассчитывать не приходилось. С другой стороны, Торвик не погнал их сразу прочь, вместо этого продолжил. «На входе в башню нашли двух гвардейцев». «Видел», — буднично подтвердил Косорылый. Сержант-майор нахмурился. «Их не должно было быть в городе. Столица не расквартировывала тут гвардию. Нет никакого смысла. Не было. За что они и поплатились. Еще парочку мы нашли в городе. Один не выжил, мягко говоря. Вы что-нибудь об этом знаете?» Обезглавленный труп возник у Гилберта перед глазами. Косорылый уверенно ответил. «Нет». «Почему эти двое оказались в башне?» «Хотели сбежать через тот же проход, очевидно. Кому, как не гвардейцам, знать о подобных путях отхода? Бедолаги, тогда им пришлось бы бросить доспехи». «Говоришь, видел их на входе?» «Да, уже после. Мы собирались держаться вместе и все такое». Косорылый кивнул на Гилберта. «Но случилась тряска. Я очнулся раньше. Но когда пришел в себя, гвардейцев уже повязали. Их свалило прямо на пороге. Солдаты сновали туда-сюда». «И не зря. Я поручил взять проход под контроль первым же делом. Вы видели, как гвардейцы зашли внутрь?» «Разве что мельком. Тряска не дает много времени осмотреться, сержант-майор». «Значит, Косорылый очнулся уже после того, как гвардейцев нашли люди Торвика. Иначе, без сомнений, упокоил бы их прямо там, во избежание всех этих неудобных вопросов. Вместо этого пришлось соорудить оправдание, весьма неплохое, надо признать. Лучше уж выглядеть трусом в глазах всех присутствующих, чем объяснять, по какой причине вояки следовали прямиком за ними, к церковной башне. Похоже, они освободили своего командира от пут, прежде чем отправиться в погоню, иначе вопросов было бы еще больше». «Недурно». Гилберт облизнул губы. «Вот только Бернал, если очнется, теперь узнает их обоих, без сомнений». Торвик, прищурившись напоследок, окинул взглядом обоих прокаженных, после чего обратился к Скромному. «Судя по всему, это генерал с небольшим отрядом, что вызывает даже больше удивления, чем тряска. Столичные доспехи не путешествуют по столичным землям, будто группой наемников. Получается, они оставили мертвого товарища и раненого командира в доме и пошли к башне? Зачем?» «Дезертировали?» «Для дезертиров эти двое уж слишком хорошо держатся. Главному пришлось куда хуже. Голова пробита, но эти двое не проронили ни слова, пока его не осмотрел доктор. Закончим с ними?» Павел подал голос. «Нет, нет». Торвик покачал головой, отдал приказы. «Доспехи под охранение. Они точно пригодятся. Этих троих заберем с собой. Даже раненого. Генералом столичной гвардии абы кто не становится. Это может пригодиться. И как минимум я хочу знать, что они здесь делали». Во время марша у них будет время договориться между собой. Разведем в разные части колонны». Говоря это, сержант-майор отвернулся от слушателей и зашагал по площади. Хлык и скромный покорно двинулись следом, но если у Павеля вполне себе получалось держать командирский темп, то Клык тут же чуть отстал. Было видно, как много неудобств причиняет ему ушибленная нога. Косорылый аккуратно пошел за ними, воспользовавшись тем, что приказа свалить куда-нибудь подальше и заняться делом не было. Гилберт помялся было на месте, беспомощно посмотрел в спину удалявшимся солдатам, потом огляделся по сторонам. Прикинул, какие богатства для кошелька, души и желудка мог бы разыскать перед отбытием. Тут же вспомнил свое же простое, недавно обретенное правило «Держись Косорылова, если хочешь выжить», и побежал следом. Торвик вещал о чем-то, наверное, продолжал раздавать приказы, но Гилберт его не слышал, намеренно держась позади всех и стараясь, чтобы дистанция между ним и озлобленным Клыком не сократилась до опасных величин. Они вереницей прошли сквозь гомон и суету. Солдаты, завидев своего командира, прикладывали кулак к груди, но тут же возвращались к работе. Гилберт с тоской подумал, что всем этим дуракам должно быть не терпится помереть где-нибудь под Аргентом. Усердие окружающих граничило с бездумным повиновением. Видимо, так и выглядит настоящая армия. Куча людей, готовых сдохнуть ни за что, без лишних вопросов. Они приблизились к скоплению солдат почти в самом центре площади, возле небольшой сколоченной из досок платформы. С приближением Торвика вояки будто бы смутились, чуть подавшись назад, но, осознав, что их не гонят прочь, остались стоять на местах. Сержант-майор вместе с сопровождением вклинился между людьми. Гилберт нырнул следом, увидел, что вызвало такой интерес со стороны вояк, и нервно выдохнул через нос. Два человека жались к опорным балкам. Доспехи с них стянули, оставив только легкую одежду, больше напоминающую исподнее. Лица эти Гилберт смутно помнил, пусть минувшей ночью они и были спрятаны за забралами шлемов. Джарен, здоровяк с бритой головой, и второй, чуть постройнее, с вьющимися каштановыми волосами. Рамели? Да, точно. Оба легко отделались, никаких особых ран и повреждений Гилберт не разглядел. Доспехи успешно защитили обоих, даже от ушибов во время тяски. Бернала нигде не было видно. Похоже, генерала и правда отнесли к врачам. Гвардейцы же смотрели в землю, не желая наблюдать ликование окружающих. То, что солдаты Фарота и правда ликуют, Гилберт понял, затесавшись в толпу. Мужчины вокруг довольно скалились и перешептывались, явно испытывая дополнительное удовлетворение от того, что не просто захватили целый город, а заодно и взяли в плен настоящих столичных воинов. Быть может, толку от них никакого и не было, за исключением генерала. Но само осознание превосходства над этой неотъемлемой частичкой столичного верховенства будто бы питало энергией всех окружающих. За долгие годы в тени гвардейского войска солдаты регулярного военного корпуса успели как следует не взлюбить закованных в серебро прихвостней Вильгельма. Недавние проповеди о Светида только разожгли этот давно тлевший огонек с новой силой. Однако с приближением Каллина Торвика насмешки стихли. Несколько особо болтливых ртов захлопнулись, их владельцы потупились, уставившись в землю. Под стать пленникам. Гилберт боязливо выглянул из-за плеча одного из солдат. Так, чтобы не попасться на глаза поднявшим глаза гвардейцам, они уставились на сержант-майора. В военной иерархии Гилберт разбирался плохо, но столичные доспехи смотрели на местного командира так, словно внезапно обнаружили кусочек грязи под ногтем. Джерен тут же спросил. «Где генерал?» «На границе между этим миром и той стороной, там же, где и был». Торвик покачал головой. «Потрясающая преданность. Но я бы на твоем месте думал о себе, солдат. Если твой генерал очнется, то сподручнее будет задавать вопросы ему, чем обычному гвардейцу. Тогда ваша ценность упадет в разы. Но пока этого не произошло, предлагаю вам рассказать, что отряд столичных доспехов делал здесь, между нашими городами». «Есть предложение». Рамели тоже подал голос. «Мы пошлем тебя куда подальше, прямиком в задницу, и подождем, пока тебя и твое войско сотрут порошок». Слово «войско» он произнес с явной насмешкой, определенно не будучи высокого мнения о форосских солдатах. Джарен едва заметно поморщился. Даже если он и разделял мнение собрата по гвардии, то уж куда адекватнее оценивал их нынешнее положение и не желал накалять обстановку. Но Рамели напоследок добавил. Я уже наслушался болтовни, вся эта чушь про столицу, которая скоро падет. Боюсь, командир, сломить волю столичных доспехов вашим людям будет не под силу. Это ведь не несчастные крестьяне». Будто подтверждая его слова, где-то за их спинами особенно громко взвизгнула женщина. С губ клыка сорвалась слюна. «Что тебе об этом знать? Не забывайся, ты...» Калин Торвик остановил его взмахом ладони. «Мы слегка спешим, но впереди будет еще достаточно времени, чтобы проверить волю столичных гвардейцев. Скромный, озаботься!» Рамиле перебил его, злобно зашипев и не обращая внимания на предупреждающий взгляд Джарена. «Все вы сдохнете в ближайшие дни, не сомневайся! Тряска только начало! Подумайте над этим, все вы!» Он обвел взглядом стоящих вокруг солдат. «То был сигнал из небытия! Сами боги противятся нелепой войне, которую пытается развязать Асфетид. А вас никто и не вспомнит, когда столичная армия войдет в ворот». Парня явно понесло, но в глубине души Гилберт был с ним согласен. У окружавших его придурков шансов добиться успеха в столице почти не было, даже когда их станет в разы больше. Чего стоил только припадающий на одну ногу клык, ставший олицетворением этой ковыляющей на смерть армии, кривой и кособокой. Даже само присутствие Гилберта и еще парочки прокаженных в этой толпе уже было свидетельством правоты в словах пленника. Легкий ропот пролетел над толпой. Похоже, из уст настоящего гвардейца обещание расправы со стороны столицы звучало достаточно весомо. Они оба были словно живым напоминанием о том, что сотни таких же воинов будут ждать их за стенами Аргента. И не меньше раскидано по всему континенту. Торвик еще несколько раз обратился к гвардейцам, но оба теперь молчали, буравя взглядом стоящего перед ними сержант-майора. На лице Рамели застыла издевательская ухмылка. Джаран, наоборот, плотно сжал губы и нахмурил брови. Клык шагнул вперед, явно намереваясь дать пинка кому-то из них. Оступился и, неловко покачнувшись, вцепился в плечо ближайшего вояки. Рамели фыркнул. Все это стало больше похоже на базарный балаган. Гилберт начал пятиться назад, все же намереваясь раздобыть выпивку. Тут над толпой послышалось. «Сержант-майор, позволите сказать от вашего имени?» Неизвестно, как это удавалось прокаженному, но каждое его слово звучало чеканно и при этом вкрадчиво. Не возникало желания возражать, сложно было прервать, хотелось лишь завороженно слушать. Наверное, именно такие речи толкают людей на безумные поступки. Ты просто следуешь указаниям, не думая о последствиях. И даже Калин Торвик будто повелся на это. Наверное, памятуя о том, что план Косарылова удался, и заодно уловив в его вопросе какую-то новую задумку, он не стал осаждать взявшего слово мальчишку, а вместо этого отдал позволение кивком. Гилберт даже своим скудным умом смог сполна оценить талант Косарылова. Тот перетянул инициативу на себя, сохранив видимость того, что Торвик тут главный. «Отзовите доктора, сержант-майор». Все повернулись к Косарылому, который протиснулся в первый ряд. Удивительно, как этот побитый жизнью мальчишка умел выделиться даже на фоне изрезанных морщинами и шрамами солдат. Светлые глаза были прищурены. Торвик нахмурился. «Солдат! Они хотят, чтобы из генерала выходил целитель. Преданность порой сковывает похлеще, чем родственные узы, так ведь?» Парень обвел взглядом толпу, над которой воцарилась тишина. Вновь уставился на командира. «Но зачем потакать этой преданности, если в ответ мы слышим лишь оскорбление?» Гилберт облизнул губы. «А что, неплохо. Если Берналу откажут в лечении, то он точно сдохнет. А значит, проблема будет решена. Разве что эти двое могут рассказать, зачем держали одного из своих на привязи. Но эта ниточка уже точно не свяжется ни с Косорылым, ни с ним самим». Парень сделал пару шагов вперед, присел на корточки, ровно напротив связанных гвардейцев, с улыбкой на устах уточнил. «Готовы ли вы упорствовать, зная, что это убьет вашего командира? Каково будет осознать, что каждая минута молчаливого сопротивления лишь приближает его уход на ту сторону?» Рамели втянул слюну, будто собираясь плюнуть прямиком в грязное лицо напротив. Однако вместо этого куда тише прошипел. «Генерал принял бы...» «Принял бы смерть во имя собственных идеалов?» Косорылый хихикнул. «Не сомневаюсь, но готовы ли принять ее вы?» Теперь оба гвардейца наконец заткнулись, глядя на этого непонятно откуда взявшегося парня в нелепой шапке, свалившегося щеками, который говорил так, будто сам был близок к генеральскому чину. Внезапно блеснула сталь. Прокаженный выудил из-за пояса нож. Несколько человек подались вперед, но тут же замерли, когда лезвие рассекло воздух. Косорылый действовал быстрее, чем взмах птичьих крыльев. Рамели взвыл от боли. Его правая кисть отделилась от тела и с чавкающим, почти смешным звуком шлепнулась на землю. Гилберт, приподнявшись на цыпочки, уставился на нее, не в силах отвести взгляд. Казалось, пальцы сейчас напоследок сожмутся в неприличный жест. Он бы никогда не подумал, что можно вот таким ударом, почти без взмаха, отделить плоть и кость от тела. Кровь брызнула, гвардеец забился на месте, суча ногами и звеня цепью, которой все еще была скована здоровая рука. Он выл и выл, но косорылый свободной рукой отвесил ему оплеуху, потом еще одну. «Тише, тише!» Другие солдаты на площади подошли ближе, наблюдая за развернувшейся сценой. Гилберт заметил, что косорылый больше не улыбается. Вместо этого он подался вперед. «Не стоит мне рассказывать о чести гвардейцев и о том, насколько вы крепки и сильны. Это знает каждый на континенте». Он деловито убрал нож обратно за пояс. «Вас разведут по разным помещениям, и потом мы поговорим. И если ответы не сойдутся, то у вас осталось 7 конечностей на двоих. Ровно столько будет возможностей ответить одинаково». Царящую за его спиной тишину можно было бы рубить топором. Рамели тихо скулил. Джаран, не отрываясь, смотрел на покалеченную руку своего друга. «Все это время ваш генерал будет умирать от своих ран. Помощь целителя придется заслужить. Но даже если это не поможет вам сделать правильный выбор, то, когда мы закончим, никто из вас двоих не умрет. Не переживайте. Я прижгу раны и оставлю вас в этом обреченном городе. Интересно, оценит ли Вильгельм преданность пары гвардейцев без рук и ног, если они смогут доползти до стен столицы?» Гилберт почти окаменел от ужаса, наблюдая, как косорылый аккуратными, точеными движениями стягивает с руки перчатку. За последние недели он повидал много всякого дерьма, но от сидящего перед ним юноши веяло настоящим кошмаром. Юноша поднял перед собой правую ладонь, и все увидели, что на ней осталось только два пальца — большой и указательный. Средний топорщился некрасивым мелким бугорком, другие отсутствовали начисто. Содрогнувшись, Гилберт осознал, что косорылый всегда держал оружие в левой руке, а правую прятал в кармане или складках одежды, отчего выглядел столь косо и криво. Теперь понятно, почему. Юноша подвигал в воздухе уцелевшими пальцами, глядя сквозь них на пленников. «Пара часов. Столько у нас осталось времени для отбытия. Не будем тянуть». Джаран перевел взгляд с отрезанной кисти на обрубки на руке парня. Наверное, представил, каково будет остаться с такими вместо собственных рук и ног. Косорылый поднялся на ноги, кивнул Торвику. Толпа фаротских солдат в этот момент подалась назад, словно вода под ударом весла. Сержант-майор задержал взгляд на пленниках, потом медленно кивнул. О чем он думает, сложно было понять, но Гилберту казалось, что он разглядел огонек удовлетворения в глазах сержант-майора. Словно он оценил безумный подход молодого прокаженного и остался доволен. Клык очень некстати попытался подать голос, но Каллен не обратил на него никакого внимания. Лицо вояки исказилось от обиды, однако Торвик уже обратился к Павелю. «Помоги парню. Пара часов у нас действительно есть. Как раз хватит на интересную историю. Ты...» — он указал на кого-то из солдат. «Сбегай в лазарет. Передай, что дальнейшую помощь генералу придется заслужить устами его подчиненных. Разойтись. Давайте, ребята, чудесная ночка выдалась. А теперь довершим начатое и...» Он закончил речь отборным ругательством. Солдаты, выйдя из оцепенения, ответили одобрительным гулом. Гилберт покачал головой. «Мальчишка-то мозговитый. Неясно, на кой он вообще вначале оставил Бернала в живых. Что такого важного мог рассказать генерал?» Но судьба вмешалась в планы, и довершить свои ночные дела парень не успел. И теперь получил возможность вызнать все, что нужно у этих двоих, заодно и получив прямой приказ, а также подставив Бернала под удар. Без лекаря тот долго не протянет. Скромный тем временем уточнил. «Что с тряской? Эту ночь пережили, и ладно. Но проверяющих в округе нет и не будет. От столицы теперь никакой помощи, а Фарут далековато, если мы не хотим тут застрять до конца месяца в ожидании церковника». «Не застрянем, сержант-майор. Местные ведь разбегутся». Павел понизил голос. «А тот, кто пробудился этой ночью, покинет мир рано или поздно. Это неизбежно. Я бы не рекомендовал игнорировать». «Скромный, не забывай, что больше трети моего родного города ушло в небытие из-за одного из таких». Торвик стиснул зубы. «И указания церкви я прекрасно помню. При попадании в тряску, вычисление белоголового и его изоляция становятся приоритетными задачами, несмотря ни на что. Но слегка скорректируем приказы в угоду новым порядкам. Ждать проверяющего или отправлять всех местных детишек в ворот — ни на что из этого нет времени. Оставлять за спиной ходячий кратер я не собираюсь. Сколько там человек?» Он махнул рукой в сторону стенающих в окружении солдат местных. «Не считали, сержант-майор? Прилично. Зачистить». Павел склонил голову к плечу. Его жест почти повторило несколько ближайших вояк. Гелберт дернулся вновь, нервно сглотнул. Косорылый ухмыльнулся, покачиваясь с пятки на мысок. Клык неловко вынырнул из-за плеча своего командира, цепляясь за возможность влиться в диалог. Хмуро промямлил. «Всех? Мужчины всех, кто с яйцами, заприте в домах, а после сожгите. Сержант-майор. И когда я говорю «всех», значит «всех». Пробудившийся мальчишка не должен случайно выжить и добраться до других оживленных мест. А любой, кто повзрослее, отчаяние толкает на безумство. Нам не нужна армия озлобленных крестьян в тылу. Приступайте. Женщин и совсем уж младенцев оставьте. Их судьба теперь во власти богов. Если захотят воссоединиться со своими мужьями и сыновьями в огне, пусть будет так». Вновь легкий ропот прошел над толпой солдат. Но вояки, наконец, начали расходиться. Гилберт остался стоять, размышляя над тем, как много из них, наконец, осознало, какой будет эта война. Вот он, например, начал понимать только сейчас. Хорошо, что этой ночью он выбрал правильную сторону. Пока что. Интересно, не будь тряски, Торвик все равно прикончил бы всех местных. Или решился на это, пока буравил взглядом Косорылова. Уже не узнать. Этот город доживал последние часы. Рамиле тихо застонал. Солдаты шли прочь, прикладывая кулак к груди. Сержант-майор замер посреди всего этого, словно камень посреди ручья. Скромный тоже отдал салют, махнул Косорылому. Тот, деловито натянув перчатку, присоединился к жилистому вояке. Интересно, что он запихал в пустые кармашки для пальцев, чтобы увечье не так бросалось в глаза? И где он во имя изначальных успел так покалечиться? Обдумать это Гилберт не успел. Клык, которому полноценных приказов не досталось, привычным жестом ткнул его в плечо, злобно выдохнул. «Что встал? Заняться нечем. Так и я помогу». Он указал пальцем в сторону городских ворот. Выругался. «Чтоб тебя! Хватай свою лопату для дерьма и иди копай. Наших парней сложили у стены. Они не должны сгореть с местным сбродом или сгнить на солнце. Похороним как следует. Скоро приду, проверю. А если тебя там не окажется?» Не договорив, он развернулся и поковырял прочь. Что будет, если Гилберт предпочел не думать, но с толикой удовлетворения проводил хромающего солдата взглядом, задержав взгляд на загорелом затылке, после чего вздохнул и поплелся к выходу из города. Потери Фаротской армии были смехотворны на фоне всего остального. Трупы успели сложить в ряд прямо за городской стеной, меньше трех десятков человек. Содрогнувшись, Гилберт уверился, что большей частью полегли как раз прокаженные. Они же суетились чуть в отдалении, на небольшом пригорке. Комья земли летели в стороны, могилы уже начали копать. Поборов желание тут же развернуться и затеряться в городской суете, он со вздохом перехватил лопату поудобнее. «Подвинься». Пара солдат прошествовали мимо, неся еще одно тело, уложили его рядом с остальными. Тот самый парень, который истекал кровью, когда Гилберт очнулся. Чуда не случилось. Он проводил пару уходящих вояк взглядом, разрываясь между желанием посмотреть, каким образом местных будут сгонять в дома на убой, и одновременно страхом от осознания происходящего. Ноги сами принесли его поближе к трупам. Опустив взгляд на одно из распластанных тел, он сглотнул. Казалось, что Малеус смотрит прямо на него. Руки юного кашевара нелепо изогнулись, а на груди кровавым пятном расползлась рана. Здоровяк как-то ведь сжался, будто младенец в утробе. Глядя в остекленевшие глаза, Гилберт уверился, Парню явно не стоило так спешить навстречу с женой и дочкой. Воровато оглянувшись на копающих, он присел на корточки, аккуратно, чтобы не запачкаться в крови, пошарил в складках чужой одежды, разочарованно поморщился. Если тут что-то и было, то досталось кому-то другому. Окинул сомневающимся взглядом только что принесенный труп, понял, что не измазаться не получится, после чего, вздохнув, поднялся на ноги. Выдернул из земли лопату и поплелся к остальным. Трудиться на благо Фарота.